ползать обволакивается дубильными, мощными дубильными веществами, и независимо от нас с вами, табашников, сюда поступает информация. И желание пропадает у любого табашника на 3-4 часа. Он не каждый 30, там, 50 минут хочет курить. Ну, может быть, там 3-4 часа. А подростки вообще могут совсем на целый день и больше. Желание пропадает отравиться, курить, отравиться этой табачной гадостью. А нам-то это и нужно. Нам в чистоте, нам табашникам в чистоте надо пробыть 20-25 дней. А дальше все само самотеком пойдет. Почему? Да потому что табашник начинает получать такие удивительные вещи. У него такие ощущения. Он совершенно иначе начинает чувствовать, осязать. Смотреть, его зрение начинает буквально меняться на глазах. У него другие запахи появляются и прочее, прочее. То есть вот он уже не хочет, ему будет жалко уйти от этих прекрасных ощущений. Это другой мир. Вот мы с вами, не люди, не курящие, даже не представляем, что с табашником происходит в этот момент, но это происходит именно так. Происходит новый мир, появляется счастливый новый мир. В чистоте 20 суток, это прекрасно. Вот. И плюс ко всему, этот сеанс самоизбавления, о котором мы с вами рассказали. И тогда все идет в идеальном порядке. Ну и третье приспособление, которое здесь вы все видели, вот оно лежит. Я его специально беру на свои занятия и стараюсь обеспечить своих слушателей, за ручку спасибо, своих слушателей. Это вообще известная система Суджок, а называется антистресс. Здесь я держу одну докторскую по медицине и две кандидатских, вот, в этой штуковине. Ну, тысячелетиями применялось, только здесь специально модифицированный Суджок. В аптеках купите. Они, правда, дороговато. Почему серебро? Ну и дороговато. Серебро, ну сколько? Вот у вас, я не знаю, фиг на 300-350 лет в среднем стоит, может быть, 400. Хотя в Сибири я видел по 500, 600 и так далее. И они дороже 150 не должны стоить. Не должны. Они, их пустая цена. Ну, конечно, что аптекарь, когда видит аптекарь, он видит, а, серебро, а вы на Сибири. Так там, конечно, дороже. Конечно, ну это бизнес. Но я стараюсь своих слушателей каким-то образом обеспечить. Может быть, всем-то не достанется. Нет, здесь всем все не достанется, конечно. Но в аптеке вы покупаете, или медик вам, врач рекомендует это дело, но они не дают рекомендации, они не знают, как этим пользоваться сами. Несколько рекомендаций, как пользоваться этим антистрессом. Его роль. Роль заключается в следующем. Так, где моя сумка, а моя сумка где-то там, да? Сейчас я вам покажу одну штуковину. Спасибо. Вы, наверное, все смотрели фильм «Белый солнце пустыни». Все видели. Мы этот фильм любим, наслаждаемся. И вы знаете, как специалисты, что один персонаж, которого играл Павел Успекай, имел печальную историю. Он играл таможенника Верещагина, вспоминайте. Тот, который играл на гитаре, хлопал водку с этим солдатиком, да, потом бочками на корабле против басмачей. Но это был уже не он. Против басмачей был уже Дублёв. Его со спины показали. Да, у него была табачная гангрена, той и другой ноги. Табачная гангрена, мощнейшая, страшная болезнь. Гниет кость, гниет тело. И сегодня нет лечебных процедур. Сердце мы меняем, печень заменяем, да, а ноги нет. А ноги нет. Нет, может быть, когда-то это и будет, но сегодня давайте мы будем фантазировать. Но и внутри у каждого табашника творится страшное. Вот если сейчас табашник вот в ту дверь вошел, встал бы со мной рядом, мы внимательно бы на него посмотрели, увидели бы бледноватость лица, да, сероватость кожи. Если бы мы на ручки посмотрели, на ручки, а потом посмотрите, да, а ручки желтоватые, зубки тоже, там что-то, да, неприятный запах, ну, потом посмотрите. А что внутри, одному Богу известно. А вот мне прислали из Копенгагена вот эту вот фотографию. Сейчас я вам ее покажу. И я пройду вот туда, а потом сюда. Вы все увидите, можно сфотографировать. Сейчас вот в данный момент можно свои вынуть фотоаппарат, у кого там есть эти самые. Это вам очень пригодится. Это вещь необычная. Я вам покажу это в оригинале. Мы это перевели на русский, но, правда, вот у меня уже все они закончились. А вот что происходит у каждого табашника внутри. Вот обратите внимание, ножки-то там нет одной, да? Вот вторая начинает гангрень, смотрите, с большого пальца обычно чернота начинается. Ручки никакие, ручки тоже никакие, да? Ну и прочие-прочие штуки. Мы, конечно, видим какие-то страшные вещи в верхней части туловища, да, какие-то раковые всевозможные. Когда я этот плакат несу, когда я этот... Распространяю немножко, да? Было здесь, да? Когда этот плакат несу в классе, допустим, в 7-м или 8-м, и разговариваем о табачных проблемах, то мальчики реагируют следующим образом. Они вжимаются в свои кресла. Просто вжимаются, и вот это от этого кошмара, от этого страха, они как-то реагируют таким образом. А девчонки, они похитрее. Они похитрее. Они сначала вот сюда наверх смотрят, вот сюда, и а потом вниз, вот туда. А потом их взгляд неизменно останавливается вот здесь, в средней части. В средней части. Ну и вот прежде чем я вам буду рассказывать об этом колечке, я сейчас вам расскажу одну вещь, которая стоит 1000 лекций. 1000 лекций. Проведи 1000 лекций с подростками, а вреде табака толку никакого не будет. Вот что сейчас скажу, стоит 1000 лекций. И это вот буквально момент. Дело в том, что наши ребята молодые доверяют японским ученым. Вот лучшая техника – это японская, а потом модификации по всему миру, я имею в виду электроника. А лучшие автомобили пока что японские, а потом уже модификат. А роботы, ну тут не надо ничего говорить, да? Доверяют. И вот японские ученые в течение нескольких лет на переломе эпох, вот тысячелетий, провели изучение большое. Выборка была 100 тысяч табачников. У них так не курит, как у нас с вами, совершенно. У них очень мало курит. Но они шли 100 тысяч табачников в Японии. И в течение нескольких лет изучали все процессы, которые происходят в организме табачника. Начиная с волосика, завершая пяточками. Все как положено в науке. Контрольные группы, проверки, перепроверки, доказать. Все понятно. И пришли к потрясающему выводу. Оказывается, гангренные и предгангренные процессы у мужчин, а это были все 100 тысяч мужчин, у всех у табачников наблюдается не только в ногах, не только в руках, но и в пятой конечности, в мужском достоинстве. Они очень точные ребята, они посчитали, а какому, как это, что происходит. Запишите, вот сейчас самое главное говорит. При выкуривании или высасывании, как хотите. При высасывании. 12-14 сигарет в сутки. Как время бежит, это вообще надо бы сутками работать. При выкуривании 12-14 сигарет в сутки в течение календарного года у всех из 100 тысяч табачников мужское достоинство как бы уменьшалось или сокращалось, усыхало на 1 мм в год. На 1 мм в год. Точка. Точка. На 1 мм в год. А теперь отвлекитесь. Кстати, из всех 100 тысяч, то 5 лет курения не замечал это никто. Если бы им, табачникам, это сказали, они бы просто посмеялись над любым ученым-экспериментатором. После 7 лет замечать стали практически все, что есть какие-то сбои. А поезд уже уходил. Уже путь. Да. Вы скажете, ну и что? В год 1 мм. Какие проблемы? Обычно табачники говорят. Да, проблем никаких, но за 10 лет это минус сантиметр. А за 20 лет, извините, тряпочка. Все. Приехали. Некоторые наши женушки в возрасте 40-45 лет своим муженькам говорят, слушай, ты что-то не такой стал. Раньше было бы вот как... Ага! Ты никакой молодой жене. Да как? В семье живет табачный импотент. И все дела. С ним надо было в 6-7 классе говорить на эту тему. Объяснять эти прописные истины. Друзья мои, коллеги, я хочу вам сказать, но только эту информацию нужно бросить в подростковую среду по секрету. По секрету, и не вы, дорогие девушки, женщины должны сбрасывать. А вот глубоко уважаемые наши мужчины, которые здесь есть, их мало. Или ваши мужья, которым вы расскажете. Или небольшое количество вот, преподавателей, мужчин, которых у нас есть. Ни в коем случае не женщине, девушке. И не без ухмылок, без усмешек. А просто так. Я был на лекции у профессора Муйлова, да, Кривоногова. И вот он чего, вот они что рассказали. А вы как хотите, а вы как хочешь. Вот он рассказал, вот что. Он сразу в середине по секрету. Завтра будет знать весь город ваш. Если по секрету будет весь город знать. Но надо выбросить именно таким образом. Испытал сотни раз. Работает вах на 5 плюсов.